Глава 25. Дорога в Киртаун пролетела незаметно. В этот раз в нашей карете расположились я, Даррен, Глен и мсье Крейг, который вновь нас развлекал забавными и познавательными историями из своей жизни в Акибалане. Сын с увлечением слушал, задавал уточняющие вопросы и делился своими приключениями. В основном это были истории, случившиеся с ним и Роско. О некоторых, тех, где ребенок едва не пострадал, я не знала. И теперь смотрела на сына многообещающим взглядом. Даррен это заметил и, виновато улыбнувшись, сообщил, что не хотел меня расстраивать. Пришлось провести серьезную беседу и донести до заботливого сына, что бы ни произошло, даже на его взгляд самое ужасное надо делиться с близкими людьми. Ведь вместе мы сильнее и всегда преодолеем любые трудности. Даррен пообещал больше не скрывать от меня происшествия, а мсье Крейг поведал об одной неприятной истории, приключившейся с ним в школе, где он пытался справиться с задирой в одиночку, но это ему не удалось, поэтому пришлось рассказать отцу, и тот подсказал, как проучить хулигана. В общем, за разговорами время пролетело быстро. Пасмурная погода радовала прохладой, а прибитая ночным дождем пыль не просачивалась в карету. Так что из экипажа мы выбирались в приподнятом настроении, в отличие от Нелл, Натиши, Майкла и Буру, которые следовали за нами в карете мсье Крейга. Судя по недоумевающим лицам девушек и широкой улыбке Буру, ему снова удалось чем-то удивить девчат. Поставив мысленную зарубку выяснить у Нелл и Натиши, что же такого произошло в карете, я, подхватив сына за руку, направилась в гостиницу «Роуз». «Мадам Делия, мсье Крейг, рад вас видеть. Как поживаете?» – поприветствовал нас Тейгу и, растянув губы в самой радушной улыбке, рванул к нам навстречу. «Тейгу, наши прошлые номера свободны?» «Свободны, мсье Крейг. Распорядиться приготовить?» «Да, на 2 дня». «Мадам Делия, ваших слуг разместить рядом с вашим номером?» «Верно, 4 номера», – кивнула, взглядом показав Майклу, что об этом типе мы вчера говорили, и как можно дружелюбнее промолвила. «Тейгу, прикажите подать в каждый номер холодной воды и приготовьте в 3 номера ванну». «Как прикажете, мадам Делия», – тотчас отреагировал мужчина, почтительно склонив голову, взмахом руки подзывая к себе носильщиков. «Позвольте, Пит отнесет ваши вещи». Отвечать Тейгу не стало, а Глен и Майкл и без моего приказа отдали наш скромный багаж высокому широкоплечему мулату. Получив ключи от номеров, мы, не задерживаясь больше и минуты в холле гостиницы, отправились наверх. Но до нужного нам этажа добрались не все. Майкл, скрывшись с глаз Тейгу, вскоре отстал от нашей процессии и исчез. Его уход заметили все, но никто не прокомментировал. Все, кто меня сейчас окружал, ну, кроме мсье Крейга и Буру, знали, кто такой Майкл, и если он ушел, значит, так надо. «Глен, я приведу себя в порядок и вместе с мсье Крейгом и Натишей навестим местных констеблей», – предупредила сразу, как парень запер за нами двери их номера. «Вы останетесь здесь. Полагаю, я задержусь в конторе ненадолго, а после ужина мы прогуляемся по Киртауну. И на большой фонтан сходим?» «Непременно», – улыбнулась сыну, заговорщическим голосом добавив, «и в кондитерскую лавку, о которой рассказывал мсье Крейг». «А еще? Что?» – не вытерпел затянувшейся паузы Даррен, чуть подавшись ко мне. «В лавку, где продают местные обереги, травы, корни и зубы хищных животных. Ты же хотел клык тигра». «Да, и коготь еще, мсье Нейтан сказал, он дает силу тем, кто его носит». «И коготь», – пообещала ребенку, крепко его обняв и расцеловав в обе щечки. Тут же получив в ответ укоризненный взгляд и смущенную улыбку. «Прости, не удержалась. Очень соскучилась». «Ладно», – снисходительно вздохнул ребенок, украдкой посмотрев на Глена, который сделал вид, что его очень сильно заинтересовала лампа на столе и с увлечением ее разглядывал. «Я ненадолго», – подытожила, напоследок подмигнув сынишке, и покинула их номер. А через 20 минут, предвкушая скорую встречу с мсье Нейтаном в компании мсье Крейга, вышла из прохладного здания гостиницы в душное пекло. К вечеру небо разъяснилось, и солнце от такой радости решило одарить всех своим теплом. Мсье Нейтана в Киртауне не знали. На пост градоначальника временно назначили прибывшего из Вердании мсье Оливера, невысокого, худого как палка, с залысинами и бегающим взглядом мужчину, который был не слишком словоохотлив, и наше присутствие его, очевидно, тяготило. Поэтому мы не стали долго засиживаться в кабинете градоначальника и, оставив копию заявления, отбыли из ратуши. «Констебли в соседнем здании, мадам Делия», — заговорил мсье Крейг, едва мы снова очутились на улице. «Возможно, они подскажут, где мсье Ирвин и мсье Алекс». «Сомневаюсь», — меланхолично повела плечом и, натянуто улыбнувшись мсье Крейгу, направилась к соседнему зданию. С заместителем главного констебля беседа вышла продуктивнее. Он рассказал, что поступил приказ разыскать мсье Ирвина живым или мертвым, что многих в ратуше, да и здесь, за эти 2 недели отправили в Верданию, и там их ждет суд. Некий мсье Даст, прибывший от Ее Величества, тот, что проводил в Киртауне масштабную проверку, пару дней назад отбыл, но не сообщил, куда. «Скажу я вам, мсье Крейг, от взгляда мсье Даста пробирает до костей», — доверительно прошептал заместитель главного констебля, настороженно покосившись на дверь. «Ходят слухи, что мсье Ирвин не просто исчез». «Все может быть», — поддержал мсье Крейг, вопросительно на меня взглянув. Меня тоже стала напрягать болтливость констебля, и я поднялась. «Спасибо, мсье Лэмми. Нам пора. Буду благодарна, если вы разыщете мсье Алекса и Муберу». «Сделаем все, что в наших силах, мадам», — поспешил заверить меня мужчина. Но я была уверена, что сделают они немного. «Благодарю», — ответила, устремившись к двери. Мсье Крейг не отставал, и спустя полчаса мы входили под прохладный свод гостиницы. «Мадам Делия, я распорядился подать для нас ужин в номер», — чуть запинаясь, проговорил мужчина, неожиданно смутившись. «Мсье Крейг, я обещала сыну вместе поужинать, но с удовольствием выпью с вами чаю». «Я буду ждать», — тут же просиял мужчина, замерев у дверей моего номера. «До встречи, мсье Крейг». И только оставшись в одиночестве в номере, я дала волю своим чувствам и с тихой руганью и злостью ударила кулаком по подушке. Потом еще раз и еще, пока обида от неоправдавшегося ожидания не прошла, а ком, застрявший в горле, не растворился. Отправляясь в Киртаун, я даже сама себе не признавалась, что жду встречи со Скаем, прогоняя прочь мысли о мужчине. Но все же невольно поддалась ненужным мне сейчас эмоциям. Итог вышел обидным. От самобичевания меня отвлек едва слышный стук в дверь. «Мадам Делия, я проследил за Тейгу», — заговорил Майкл, проходя в комнату. «Вы были правы. Как только мы покинули холл, он выждал немного и поспешил в один из домов на соседней улице». «И что там?» «Старик живет. Я не слышал, о чем они говорили, но Тейгу вышел довольный. Мой человек остался следить за домом старика. Если к нему еще придут гости, мы будем знать». «А если сам старик выйдет, у тебя достаточно людей?» «Да, мадам Делия», — уверенно заявил парень. «За ним проследят, но старик не ходит». «Спасибо». На мгновение растерялась, не понимая, зачем я понадобилась старику, хотя, возможно, он еще одно звено цепочки, которое приведет меня к бывшему градоначальнику. В том, что в этом замешан мсье Ирвин, я не сомневалась. Как и не сомневалась, что констебли его не найдут. «Мадам, завтра приведи ко мне в номер того, кто отвезет кипу письмо и посылку, и Буру. Кстати, что случилось по дороге в Киртаун? Нелл и Натиша выглядели удивленными». «Парень сказал, что отплывает в Верданию, чтобы стать сильным воином для своей жены», — с улыбкой ответил Майкл и, чуть помедлив, задумчиво добавил. «Он выглядел очень уверенным, когда говорил. Считаю, у него получится». «Время покажет. Можешь идти», — отпустила помощника, но парень не спешил уходить, шаря по своим многочисленным карманам. «Мадам Делия, это вам», — наконец вручил мне небольшой конверт и быстро покинул номер. Я же торопливо сорвала маленькую печать со знакомым оттиском, развернула крохотный листок и прочла: «Сегодня ночью».